Глава 21. Ах, как горело, обжигало пламя страсти нас двоих, дарило жизнь, но угасало, остался дым, лишь едкий дым. Напевал я, проснувшись в преотличнейшем настроении. Ну а как тут не радоваться, когда долги все оплачены и прилично денег еще осталось? К тому же нашел еще одну помеченную Богом, которая хоть прояснила некоторые нюансы с такими, как мы. В общем, по всему выходило, что метка устанавливала между нами некую связь, и мы могли чувствовать других помеченных, когда они находились рядом. Именно благодаря этому чувству Селестина показалась мне знакомой при первой встрече, а неписанный кодекс воина обязывает своим братьям и сестрам по метке, или, как тут говорили, по оружию, помогать. В целом, имелось в виду помогать на поле боя, конечно, но то, что графиня адмирал сюда и денежные проблемы включила, меня порадовало. Нежданно-негаданно я оказался весьма богат, по меркам преподавателя, конечно, потому что с точки зрения леди Ройс я был беден, как церковная мышь. Как бы то ни было, настроение у меня было отменное. Поэтому по лестнице вниз, на первый этаж, я спускался, насвистывая незатейливый мотивчик. Навстречу попалась Виолар, и я бодро поприветствовал студентку. «Альтина, доброе утро!» Но та, будучи какой-то хмурой, только косо на меня взглянула, да буркнула что-то неразборчиво, протискиваясь мимо и подымаясь наверх. «Женщины!» — подумал я, пожав плечами, и пошел умываться. Как человек взрослый, я был прекрасно наслышан о этих днях и мудро решил дать девушке время прийти в норму. Взбодрившись холодной водичкой, насухо вытер лицо и руки полотенцем, после чего прошел в столовую, где миссис Шонс вовсю накрывала на стол. С момента, как я вернул ей деньги, бабку как подменили. Куда только девалась прежняя ворчливая корга. Встречали меня теперь неизменной улыбкой, а уходил, желали счастливого пути. Да еще перекормить норовили, охая, что совсем мало ем. Удержаться было сложно, потому что бабка, как оказалось, весьма недурно готовила. Вот и сейчас на столе меня уже ждала горка испеченных пирожков. «Доброе утро», — произнес я с порога. «Доброе утро, Вальдемарушка». Тут же засуетилась бабка. «Я уже все приготовила, садись, я сейчас чаю налью». «А с чем пироги-то?» Присев за стол, тут же подтянул к себе блюдо, прицениваясь, какой пирог брать первым. «Да всякие есть. С этого боку с луком-яйцом, с этого с картошкой, ну а тут с капусточкой квашеной». «Богато!» — довольно произнес я, первым хватая тот, что с капустой, после чего впился в мягкое подрумяненное тесто, быстро добираясь до сочной с кислинкой начинки. Следующие минут пять слышалось одно мое негромкое чавканье, когда я поглощал пирожки один за другим, прерываясь только наглотнуть чаю. И только набив живот так, что уже не лезло, с протяжным «Ух!» отвалил, откидываясь на заскрипевшую спинку стула. «Ну, спасибо, накормили от души, миссис Шонс. Давно таких вкусных пирожков не ел». Бабка тут же покраснела от похвалы, а затем, спохватившись, произнесла: «Ой, Вальдемарушка, совсем забыла. Я же тут кладовку перебирала, да нашла кое-какие вещи мужа своего, покойничка. Он-то у меня, упокой земля его беспокойную душу, тоже магом был. Все дома ему не сиделось, все по экспедициям разным ездил. Так с одной из экспедиций своих и не вернулся». «А куда экспедиции-то?» — поинтересовался я. «Да знам куда, в мертвые земли ездил, искал там чего-то. Говорила я ему, незачем мертвых тревожить, а тем паче мертвых древних. А он все, мол, для науки надо. Дурачок был. Нет бы дома, хоть вон как ты сидел бы да преподавал себе спокойно в академии. И жив-здоров бы был. Сгинул, так даже не знаю, где могила-то. Да и есть ли она? Занесло снегом, поди, во льдах этих, мертвого. Или сожрала тварь, какая без остатка?» Что прежний хозяин дома был магом, я слышал впервые, но информация про экспедиции меня заинтересовала. В вещах могли быть какие-то карты, упоминания о местах раскопок, результаты исследований. Большая ценность для меня, как исследователя магии. С некоторых пор мысленно я называл себя именно так. «А что за вещи-то?» Вернул я погрузившуюся в воспоминания о муже бабку к теме разговора. «Ой, да», — всплеснула-то руками. «Шкатулка от него осталась, запертая. Сама-то я открыть не смогла. Наверное, заклинание какое на ней. Так, может, у тебя получится? Что добро пропадать?» «Действительно», — хмыкнул я, ковыряясь в зубах тонким ножом. «Ладно, заберу. Может, и правда, что интересное там лежит». Шкатулка оказалась крупнее, чем я представлял по описанию. Размером скорее с походный сундучок, что-то типа нашего ящика для инструментов. Прямоугольный, с ручкой на крышке посередине. Забрав его у хозяйки, поднялся к себе и, водрузив на стол, принялся разглядывать. Пусть я в текущем своем состоянии магом был совсем юным, хоть и с памятью прежнего владельца тела, но внутренняя чуйка меня от поспешных попыток вскрытия подарка удерживала. Вряд ли, конечно, прежний владелец в качестве защитного заклинания впихнул туда что-то убойное, что разнесет тут полдома, или даже просто угрохает незадачливого взломщика. Как-никак это могла попробовать сделать и жена. Но вот то, что внутреннее содержимое может быть просто уничтожено, было очень и очень вероятно. Весил сундучок прилично, поэтому что-то, скорее всего, внутри было, и это что-то хотелось получить целым и неповрежденным. Проведя внешний осмотр, по петлям крышки я определил лицевую сторону, но замка на ней не увидел. Аккуратно прощупал пальцами, но никаких панелей, камуфлирующих и скрывающих запорное устройство, тоже не обнаружил. Дерево, из которого была сделана шкатулка, казалось монолитным. Скорее всего, и правда запиралось все на магию. Сегодня первой парой у моих была ботаника, так что пару часов у меня еще было. И решительно усевшись и пододвинув поближе к себе сундучок, я принялся экспериментировать. То, что сразу подберу ключ, я не надеялся, но определенная система в моих действиях была. Ключ с вероятностью в 99%. Стихийный, если мы ориентируемся на уничтожение содержимого в случае несанкционированного доступа. А как говорит нам пособие магистра Гюнбуроровса по стихийным взаимодействиям, стихийные заклинания, вложенные в предмет, в нашем случае деревянную шкатулку, при воздействии той же стихии испускает гармонические колебания определенной частоты, проще говоря, магические плетения под воздействием той же стихии начинает резонировать, и это можно отследить. Начав пробовать одну за другой, нужный эффект почувствовал на заклинании холода, и тут же азартно потер руки. Догадка оказалась верна, и теперь я знал, какой именно стихии стоит ключ. Впрочем, дальше задачка предстояла не менее сложная. Для открытия замка следовало повторить уникальную комбинацию магического плетения, вложенную в шкатулку, которую знал только сгинувший хозяин. И плетение могло быть как простым, занимающим малую часть стенки ящика, так и опутывающим его весь. Последнее маловероятно, конечно. Такой величины плетения слишком мощный эффект дает, но предполагать нужно было всякое. И вот тут мне, пожалуй, мог помочь эффект, описанный еще одним магом, живущим 200 лет назад. Его книга, весьма доходчиво рассказывающая об особенностях стихийной магии, была написана аккурат в 801 году, буквально чудом не угодив под нож очередной реформы образования. А описал он явление, которое назвал «контррезонансом». Если стихийное плетение подвергнуть воздействию контрстихии, то оно начнет реагировать, борясь с воздействием. Окутав ладонь огнем, который давался мне все лучше и лучше, я принялся методично обрабатывать стенку ящика, стараясь держать на таком расстоянии, чтобы дерево не начало обугливаться, но жар шел. С минуту ничего не происходило, но затем на одной из обработанных таким образом поверхностей стал проступать покрывающийся инеем узор. Быстро погасив ладонь, я дал узору проявиться полностью, а затем, облизнув пересохшие губы, стал вести пальцем по плетению, вливая туда ману. Стоило пальцу дойти до конца, выписав последнюю завитушку, как внутри шкатулки щелкнуло, и крышка чуть-чуть приподнялась. Стараясь не дышать, я встал со стула, обошел стол и, достав палку, из которой собирался сделать указку, подцепил крышку и откинул ее, тут же присев за стол, если вдруг какое-то заклинание все-таки надумает сработать. Но все было тихо. Дополнительной защиты на шкатулке не было. Выдохнув, я сел обратно, заглянул в шкатулку, после чего молча ее закрыл. Посидел немного, приоткрыл, посмотрел еще раз и снова закрыл. Сглотнул, пробормотал. Блин, не может быть. После чего открыл в третий раз, но лежавший там артефакт и не думал пропадать. Почему подумал, что это артефакт? Ну, когда перед тобой лежит предмет, от которого так и прет сложнейшей магией, и ты совсем, вот просто совсем не понимаешь, что это такое, зачем и для чего, значит точно, артефакт давно исчезнувшей цивилизации. Той самой, что вот уже 1000 лет находится под многометровой толщей льда в мертвых землях. Сказать, что мне повезло, это ничего не сказать. Такие вещи стоят дорого, очень дорого. Мало того, это может оказаться вещь, выполняющая какую-нибудь нужную и важную функцию, и тогда и вовсе ее цена взлетает до небес. А уж какой это подгон лично мне! Прикоснуться к тайнам древних магов, хоть немного заглянуть через призму вот таких находок на их быт и понять, что это была за цивилизация, да мое нутро историка буквально пищало от восторга! Пожалуй, это как джекпот в лотерею выиграть не меньше. Вот только что-то мне слишком часто в последнее время стало вести. Пришла отрезвляющая мысль. Подозрительно часто. Словно судьба, одаривая сейчас, готовила какую-то пакость в будущем. Слишком уж хорошо все складывалось. И от долгов избавился, и денег получил, и даже крутую одежду имперского боевого мага. А вот теперь еще баснословно дорогой артефакт. Чем-то это явно должно было компенсироваться. Осталось понять, чем. Снова руки оторвет? Или в этот раз ноги? Или чего мелочиться, сразу голову? Впрочем, остановил я себя. Может, я просто нагнетаю, и ничего такого страшного меня не ждет? И это все предрассудки, ходящие в народе суеверия? Успокоив себя таким образом, я взглянул на часы и принялся спешно собираться. Времени на то, чтобы заняться самим артефактом, у меня уже не оставалось. Надо было бежать в академию. Поэтому я закрыл сундук и спрятал его подальше в шкаф, решив к изучению доставшегося сокровища приступить чуть позже. Проводив взглядом последних покидающих аудиторию студентов, морально и физически выжатых после факультатива, я еще раз вспомнил прошедшие занятия и снова подумал, что чего-то не понимаю. Если парни в общем и целом вели себя как обычно, то мои девочки-отличницы во главе со старостой группы демонстрировали предельно странное поведение. То вспыхивали румянцем при виде меня, то наоборот, глядели словно с обидой. Не могли ответить на самые простые вопросы, будто разом поглупев. Складывалось впечатление, что все их мысли занимало что угодно, но только не учеба. И ладно бы это была только одна студентка, но когда 5 сразу? Не может же быть, чтобы у них эти дни у всех одновременно начались. Это только простуды все вместе болеют. Нет, тут что-то было иное. И вновь за окном было уже темно. Правда, над стеной, окружавшей академию, уже потихоньку вставал мимс, заливая серебристым светом стены древнего замка. Выйдя во двор, я полюбовался на холодные башни, увенчанные высокими шпилями. Было как-то по-особенному тихо. Полная луна светила ярко, как никогда, отчего древняя твердыня становилась какой-то сказочной, волшебной. Если, конечно, так можно сказать про магическую, в общем-то, академию. Решив немного прогуляться, я наблюдал, как мимс поднимался выше, а тень от нашей стены опускается все ниже и ниже. А затем увидел, как в одном месте лунный свет, проникнув между зубцами башни, очерчивает словно дверной проем в стене замка. Невольно вспомнил свои детские фантазии и, представив, что это действительно дверь, как в сказке «Али-Баба и 40 разбойников», со смехом коснулся стены и громко произнес: «Сим-Сим, откройся!» Вот только когда в ответ что-то треснуло, а покладки побежали, наливаясь светом магические руны, стало как-то не до смеха. Светящаяся арка, меж тем, полностью оконтурила проем, а затем камень внутри нее пропал, открыв темный проход и лестницу, круто уходящую ступенями куда-то вниз. А еще послышалось, будто чей-то призрачный голос еле слышно выдохнул. «Кровь наследника!» «Какая кровь? Какого наследника?» Нахмурившись, пробормотал я, осторожно заглядывая в темноту. И тут меня словно током ударило. Я вспомнил уничтоженную записку, спрятанную в этой самой мантии, что на мне сейчас. Именно там писалось про наследника. Я постарался восстановить полный текст записки. «Наследнику владетеля в час, когда ночное светило встанет над третьей башней». Я повернулся к внешней стене, посчитал башни и обреченно вздохнул. Ошибки быть не могло. Эта башня, над которой сиял Мимс, была как раз третьей, если считать от ворот. Как я ни пытался избежать персонального квеста, он все равно меня нашел. Вот только почему кровь наследника? Но тут я поглядел на мантию и вспомнил, почему ее окрасили в красный. Потому что не смогли до конца вымыть кровь. «Да ну нафиг!» — поежился я. И еще раз я взглянул в темноту. Прислушался. Может, это был слуховой обман, но показалось, что где-то там, в глубине, слышится какое-то легкое пошкрябывание. Словно неторопливо поднимается что-то. Поспешно отступив, я махнул рукой, нервно произнес «Закройся, блин!». Попятился назад, все удаляясь от светящейся арки, пока та, наконец, не погасла, а камень в проеме не возник вновь. «Фух!» — выдохнул я, вытирая холодный пот со лба. Еще не хватало, чтобы за мной следом оттуда вылезла какая-то дрянь, непонятным образом пережившая сотни лет заточения. Воровато оглянувшись, свидетелей произошедшего я не увидел и поспешил домой. А еще появилось острое желание выпить и чего-нибудь покрепче. «Ну что такое?» — со скукой спросил спускавшийся по лестнице будущий граф Честер у замершего в фойе графской резиденции одногруппника. «Собирайся!» Коротко произнес угрюмый сильнее прежнего Ботлер. «Сейчас зайдем за остальными и ко мне». Парень кутался в плащ, нахохлившийся, даже чутко сгорбившийся, словно под тяжестью незримого груза. Вся сонливость с графского сына слетела сразу. «Что такое?» — с тревогой переспросил он. Но Барри только сощурился и произнес два коротких, но очень емких слова. «Похоже, начинается». Через час все вчетвером они были уже у Ботлера. «А мама?» — поинтересовался Маршуш. «Уехала», — лаконично ответил Барри. Посадив товарищей в гостиной, сам он быстро убежал куда-то в глубину дома. «Он тебе что-нибудь объяснил?» — спросила Авсану Тара, но тот только отрицательно покачал головой. «Сказал, что начинается. А что начинается? Когда начинается? Ничего не сказал». Тут Ботлер вернулся, держа в охапку кучу каких-то предметов, а затем высыпал их груды на стол. «Что это?» Подтянулся к столу Русавр, но, разглядев, присвистнул от удивления. «Это то, о чем я думаю?» «Да», — мотнул головой хозяин дома. «Боевые амулеты имперской гвардии. Мать припрятала, но я нашел». «А ты не боишься, что она тебе потом...» уточнил Маршуш, с приоткрытым ртом разглядывая диковинные предметы. «Не уверен, что это потом будет, если мы их не используем», — ответил Барри, а затем принялся амулеты раздавать, заодно сразу поясняя назначение и принцип действия. «Это защитный, при активации дает личный магический щит на 5 минут. А это боевой, выдает струю огня на 30 секунд, можно использовать импульсами либо одной струей. А это?» — ткнул пальцем Тар. «Не трогай!» Ботлер тут же подхватил указанный амулет, надел на себя. «Это последний шанс». «А что он делает?» «Выкачивает всю ману из ядра умирающего мага и взрывает». «Мать рассказала, у них один применил. Там потом воронка 50 метров была. Кучу врагов положил». «А зачем он тебе?» Осторожно поинтересовался Авсан, переглянувшись с остальными. «Надеюсь, не пригодится». — мрачно ответил Барри, пряча амулет под одежду. «На всякий случай, если не получится с черным плащом разобраться так». «Слушай, а что было-то?» — спросил Тар, примеряя разданные амулеты на себя. Тот, что огненный, был в виде браслета на руку, а защитный крепился на манер большой броши. «Я видел, как черный плащ открыл потайную дверь». «Это которую?» — поинтересовался графский сын, продолжая любоваться браслетом. «То, что за портьерой у входа в башню? Или за статуей гончей, в тупике на втором этаже?» «Нет», — покачал головой парень. «Ты не понял. Реально тайную». Он открыл ее снаружи, в стене замка. Прямо посреди голого камня. «Это как?» — вновь распахнул рот Маршуш. «Если бы я знал, как...» — скривился Ботлер. «Просто подошел, хлопнул по стене ладонью, крикнул какую-то непонятную фразу, и та открылась. И что потом?» «А ничего. Поглядел вовнутрь, затем отошел, еще раз что-то сказал, и та закрылась. Хотя, думаю, он ее просто спрятал. Но зачем ему это?» «Не знаю, но сделаю все, чтобы его остановить», — с мрачной решимостью произнес парень. «Я не позволю ему сотворить зло».